Да и О'Доннелл — такой характер, который не поддастся иезуитам. Им поддавались люди гораздо сильнее его, — заметил дон Олоцага. Ну, господа, я буду зорко следить за всем. Если Санта-Мадре опять заберет власть в свои руки, если инквизиция захочет овладеть престолом, мы снова вступим в битву, — сказал Серано. Да здравствует королева! Да здравствует наша дружба! Поздно ночью разошлись друзья, крепко пожав друг другу руки. Странные чувства овладели доном Олоцагой, когда он возвратился в свой отель, чтобы приготовиться к отъезду. Несмотря на то, что он уже несколько раз просил Франциско Серано сблизиться во время его отсутствия с молодым Рамиро и позаботиться о нем, он сел и написал к нему письмо, в котором еще раз напомнил свою просьбу. Окончив письмо, он позвал своего лакея и попросил его быть молодому дону Рамиро таким же верным слугой, каким был и ему. Рано утром он сел в свой дорожный экипаж. За ним последовали еще две кареты. В одной были уложены все необходимые вещи, в другой поместились его слуги. Этот маленький караван, благодаря распорядительности управляющего, скоро и благополучно совершил свое путешествие, несмотря на то, что оно, вследствие наличия многих ущелий и горных хребтов в тех местностях, было сопряжено с большими трудностями. Дон Олоцага предпочел доехать до границы в собственном экипаже, а дальше по железной дороге. На четвертый день он прибыл в Париж. На дебаркадере железной дороги его с большими почестями встретили атташе, секретари, чиновники, служившие прежде под ведомством его предшественника, и в роскошном экипаже провезли его по шумным улицам Парижа на Орсейскую набережную, в прекрасный отель испанского посольства, в котором он теперь должен был поселиться на некоторое или долгое время. Предшественник его, тоже молодой, знатный, холостой дон, по приезде в Париж, как мы слышали из прекрасных уст Ее Величества Королевы Испании, попал в сети одной из тех красавиц, которые в известное время задают тон, вращаются в высших кругах общества и ведут образ жизни, напоминающий восточные сказки. Шарлотта Оливье была из числа этих очаровательных созданий, красота которых служит предметом удивления, улыбка которых вызывает восторг, окружающих себя роем блестящих кавалеров, из которых то один, то другой пользуются их расположением. Но торжество таких красавиц кратковременно наподобие жизни бабочки. Шарлотта Оливье, по-видимому, знала это очень хорошо, потому что заранее завлекла в свои сети богатого дона, который ради нее пожертвовал своим положением в свете. Он возвратился с нею в Испанию, в свое имение, счастливый тем, что сближение с красавицей стоило ему лишь потери положения в свете. Через несколько дней после приезда дона Олоцаги в Париж при дворе была назначена парадная аудиенция дипломатическому корпусу, на которой также должен был присутствовать и новый испанский посланник. Роскошный его экипаж, запряженный четырьмя великолепными андалузскими лошадьми, ждал уже у подъезда отеля. На запятках кареты стояли два ливрейных лакея, подле кучера сидел егерь. Наконец вышел дон Олоцага в древнеиспанской национальной мантии, в остроконечной шляпе и дорогих бриджах. Так предписывали формы этикет. При дальнейшем посещении двора он мог являться в черном фраке. Карета покатилась по площади Согласия и затем в портал Тюильрийского дворца. Караул отдал честь.